Первый параграф 13 главы. Исповедь. Остановимся лишь на некоторых характерных примерах, связанных с потерей и восстановлением здоровья автора этой книги. В 7 лет я переболел малярией и, как ее следствие, получил ослабленные печень и почки. Это заболевание оставило серьезный след в моей жизни. С детства я очень любил спорт. Плавал, играл в водное поло, заслужил звание мастера спорта по борьбе самбо, получившее сейчас мировое признание. Но из-за последствий малярии мне, по сравнению со сверстниками, приходилось строже соблюдать спортивный режим и больше тренироваться. Мой знаменитый тренер, основатель борьбы самбо Анатолий Аркадьевич Харлампиев, даже был вынужден разработать для меня специальную систему тренировок. На первый взгляд, вся моя предыдущая жизнь в достаточной мере соответствовала представлениям об активном долголетии. Я родился в Москве, в семье профессора японского языка. Моя мать была геологом и спортивной женщиной, которая и привела мне любовь к спорту и путешествиям. Звание мастера спорта является высшим спортивным званием по классификации, принятой в нашей стране. Попросту говоря, я достиг профессионального уровня спортивной подготовки и сам стал тренером по борьбе самбо. Правда, в те времена, по политическим соображениям, все мы назывались любителями, несмотря на 15-летний стаж спортивных выступлений и еще больший стаж в качестве тренера. Во время подготовки к защите кандидатской диссертации я перестал тренироваться и делать зарядку. Мало спал и все силы бросил на выполнение этой задачи. Чудес не бывает. За 2 месяца такой жизни запрыгало давление, появились постоянные головные боли, боли в желудке и так далее. Пришлось не только отложить защиту диссертации, но и лечиться, а затем долго восстанавливать спортивную форму. Этот сбой заставил меня впервые в жизни попытаться перейти из потребителя здоровья, расходующего резервы молодого и тренированного организма, в его созидатели. Во всяком случае, хотя бы научиться не портить то, что досталось по наследству или было заработано тренировками и здоровым образом жизни. Я старался, но делал это неосмысленно, больше придерживаясь принципа «как все», без анализа достижений и ошибок. Даже после завершения активных выступлений на борцовском ковре я продолжал каждый день бегать, отпуск проводил в спортивных лагерях, регулярно парился в бане, обливался холодной водой, а зимой часто купался в проруби. Я пытался есть больше мяса и калорийной пищи, как нас учили тогда. Не забывал о свежих овощах и фруктах, избегал крахмалистой пищи, так как был уверен, что это приведет к повышению веса. 5-7 лет я продолжал жить в таком режиме, поддерживая физическую и умственную работоспособность. Однако затем я стал замечать, что мое здоровье медленно, но неуклонно ухудшается. Все попытки улучшить свое состояние давали лишь временные результаты. В это время я полагал, что ухудшение здоровья следует считать не более чем естественным и неизбежным процессом старения. Регулярные медицинские осмотры не показывали существенных отклонений от общепринятых в медицине норм. Тем более, что внешне я выглядел лет на 10 моложе своих сверстников. Несмотря на то, что ухудшение здоровья продолжалось, я был еще в неплохой форме. По крайней мере, я по-прежнему мог участвовать в стайерских забегах. Но, по-видимому, это уже были явные перегрузки для моего организма, так как потом 2-3 недели уходили на восстановление. Особенно беспокоили меня спина и поясничный отдел со стороны опорной ноги, а также то, что с течением времени боли становились все чаще и продолжительней. Разумеется, я пытался лечиться. Только через 3 года был поставлен правильный диагноз – коксартроз, то есть заболевание тазобедренного сустава, связанное, как я потом узнал, с нарушением кровообращения. Это был признак того, что исчерпаны резервы моего организма, при том образе жизни, питании, двигательной нагрузке, водно-питьевом режиме, условиях труда и быта, да и медицинском сервисе, которым я располагал в своей социальной нише профессора и мастера спорта. Но в то время я этого не понимал. Физиотерапия и таблетки успеха не приносили. В одном из московских артроцентров мне предложили инъекции редкого тогда лекарства. Не разобравшись в деталях, я согласился. В результате не только не улучшилось мое состояние, но медицинская травма тазобедренного сустава привела к полной его неподвижности. Более того, начался воспалительный процесс. В итоге коксартроз изначальной стадии, при которой я мог еще бегать стайерские дистанции, перешел в последнюю. Все, что я мог тогда, это пройти 5 метров с костылями, и то после обезболивающего укола или таблеток. Так рухнула пирамида жизни. В то время мне казалось, что навсегда. Судите сами. Помочь мне могла только сложная операция с заменой тазобедренной кости на искусственный протез. Статистика по этому вопросу тогда утверждала следующее. На 100 больных примерно у 1/3 наступало ухудшение, у 2/3 мало что менялось, для счастливчиков из 3-й группы наступало улучшение, но, как правило, не более чем на 3-4 года. Не вселяло оптимизма и гормональное сопровождение операции и послеоперационного периода, а также 1% летальных исходов. В результате почти 4-месячного постельного режима я имел хирургическую травму правой сумки тазобедренного сустава после попытки ввести в нее лекарство и тугоподвижность сустава, разведение ног в сторону не более чем на 10 см, а подъем правого бедра вверх на угол не более 30 градусов. Развившаяся под действием этой травмы 4-я стадия коксартроза правого тазобедренного сустава и 1-я стадия коксартроза левого сустава давали возможность ходьбы только после обезболивающего укола и только с 2 костылями. Гастрит и опущение желудка, геморрой, боли в 7 местах позвоночника от шейного отдела до копчика не позволяли сидеть за письменным столом более 20-30 минут. Меня не оставляли боли под лопаткой и в области сердца. В обоих коленях и голеностопных суставах, в правом плечевом суставе. Кроме того, я имел хронический гайморит и фарингит, начальную стадию ожирения от вынужденного неподвижного образа жизни, неоперированную правую паховую грыжу, периодическое снижение систолического и дистонического давления, повышение пульса, аритмию сердца, вегетососудистую дистонию, ясно выраженную подагрическую кость на правой стопе, послегриппозный нефрит, часто повторяющуюся головную боль и плохой анализ крови. К счастью, мозг еще работал, и я стал хладнокровно анализировать ситуацию. 3 высших образования, кандидатская и докторская диссертации, приличный опыт педагогической работы, а главным образом спортивный характер, не позволили мне признать поражение. Я начал изучать литературу, пытаясь найти выход из безнадежной ситуации с помощью знаний. Тем более у меня появилось время подумать. Возникла совершенно новая жизненная цель – из инвалидного сообщества вернуться в здоровое. Были, к счастью, и средства, к которым необходимо отнести семью, родственников и друзей. Они не позволили мне в этот период остаться один на один с болезнью. По сути дела, в моей пирамиде жизни из 4 ребер остались целыми только 2 – время и средства. Здоровье и знания необходимо было срочно ремонтировать или полностью заменять. До сих пор удивляюсь, что я избавился от этих болезней без единого лекарства. Более того, у меня появилось убеждение, что неизлечимых болезней нет. Необходимо лишь оценить свой личный и общественный ресурсы здоровья, и если вы способны хотя бы моргать, победа будет за вами. Я теперь знаю тысячи таких примеров, а это уже статистический результат.